Глава вторая. Что-то холодное коснулось кончика носа и оставило мокрый след. Затем еще и еще раз. «Тимка, фу, дай поспать!» Пробормотала я и вяло отмахнулась от навязчивого питомца. Кажется, снилось нечто плохое, жуткое. Но, как часто случается при пробуждении, воспоминания растворились, оставив после себя отдельные фрагменты. Требовалось 5 минут полежать, чтобы улегся адреналин, вырвавший из сна, и развеялось чувство тревоги. Не открывая глаз, я терпеливо ждала, пока вернется нормальное состояние. В мыслях еще мелькали обрывки сновидений. Озеро, Артем, лес и пожар. «Приснится же такое! Брррр!» Вздрогнула. Настолько яркими оказались образы. И тут же скривилась от не слишком приятных ощущений. Кожа на теле будто покрылась коркой, которая лопалась из-за малейшего движения. «Что со мной?» Одна неприятная догадка промелькнула в мыслях, но слишком уж невероятная, чтобы оказаться правдой. Под пальцами, которыми исследовала доступную поверхность, скользила ткань. Значит, простыни имеются. Кровать. Странно, что полностью раздета, но хотя бы сверху прикрыли покрывалом. Тело слушалось плохо. Чувствовалась слабость, как после продолжительной болезни. Спину еще ломило, перележало. Глаза открыть и осмотреться не получилось, ничего не видно. Обзор закрывала тканевая повязка. Я не сразу это поняла. Догадалась потому, как кожа лишилась чувствительности, а в узкую щелочку пробивался рассеянный свет. «Эй, кто-нибудь!» — позвала я. «Дайте попить!» Сушь во рту стояла дикая, оттого и голос показался чужим. Предположительно, я находилась в больнице. Каким-то образом меня спасли и вытащили из того огненного ада, в который угодила по глупости. Не верится даже. Может быть, умерла? Кто знает, что там после смерти? Однако потому, что срочно требовалось удовлетворить естественные потребности, определила, что жива. Все равно не верится. Картина событий нехотя сложилась в голове. И сейчас, в спокойной обстановке, пеняла только на себя. Не следовало бросать машину. Могла ведь вернуться и поехать следом за ребятами к хутору. Пусть наугад, как-нибудь добралась бы. И когда выскочила к горящему лесу, не стоило ломиться через чащу, а по той же дороге уйти обратно. Будь кто рядом из компании Артема, так бы и поступил. Интересно, как они меня нашли? Неужели Тимка помощь привел? А что, вполне возможно. Если ветер переменился, спасатели, прочесывающие район, наткнулись на машину и связались с нашей группой. Дальше только осмотреть ближайшие окрестности. Одно радует, я все-таки выжила. Вот ведь как бывает. Не веришь в чудо, не надеешься, а оно случается. Мой зов услышали. В помещении раздались шаги, затем под тяжестью тела скрипнула кровать. Рот смочили губкой, отчего влага попала внутрь. Я жадно сглотнула. «Еще!» «Больше нельзя», — ответил мягкий женский голос. «Придется потерпеть, иначе лечение пойдет на смарку». «Какой странный! И говор необычный. Жители Зауралья так не говорят. Куда же это меня отправили?» «Подскажите, где я нахожусь? Как меня нашли?» Поспешила удовлетворить любопытство, так как женщина, судя по всему, собралась уходить. «Скоро придет мастер Лид, ответит на вопросы. Отдыхай пока, нельзя много разговаривать». «Хм, а чего ожидала? Приходила ведь сиделка или медсестра. Понятно, что до осмотра врача никто и словом не обмолвится. Пришла в себя, и ладно. Только что это за звание такое? Мастер. Насколько мне известно, в медицине такое не используется. Странно». Доктор, кстати, появился скоро. Только болтать не собирался. «Очнулась?» По тяжелым шагам и уверенной поступи легко разгадала, что меня пришел навестить мужчина. «Залана, как себя чувствуешь?» «О, да я тут не одна. Почему же возникает ощущение, что вопрос адресован мне? Вряд ли врач обратился бы к одному пациенту, в то время как осматривал другого. Судя по легкому ветерку, что прогулялся по телу, с меня сдернули простынку. Да и повязка с лица исчезла. Как раз сквозь тонкую щелку век нормально открыть глаза не получалось. Рассмотрела силуэт мастера Лита. Минимального обзора хватило, чтобы увидеть широкую мужскую грудь, прикрытую объемистым балахоном, и невероятно гибкие пальцы, выписывающие в воздухе странные фигуры. От них исходило легкое сияние, которое складывалось в узоры и оседало на теле. В тех местах, куда направлялось такое воздействие, я ощущала покалывание и приятный холодок. «Залана? Кто это?» Тут мужские руки взметнулись вверх, накрывая лицо. Глаза заслезились из-за неприятного жжения. Я крепко зажмурилась, затем часто заморгала, чтобы избавиться от рези. С минуту длилось это мучение, а потом я спокойно распахнула глаза, потому как ничего уже не мешало это сделать, и удивленно вытаращилась на мужчину. «Кто вы такой?» О, удивляться было чему. Во-первых, мастер Лид. Он больше на деревенского знахаря похож из старообрядцев. Окладистая борода, на лбу лента с вышитыми закорючками. Одет в широкую рубаху, вместо пояса веревка. На ее кончиках узелки чередовались с бусинами, камешками и деревянными брусочками. Все вместе смотрелось живописно и гармонично, что ли. Во-вторых, взгляд выхватил часть помещения. Деревянный потолок, балки, подвешенные к ним пучки трав. Это явно не больница, скорее дом или изба. Выходит, о том, что я выжила, Артем мог и не знать. Надеюсь, меня не затянут в секту? Тут и согласия не спросят. Знают, никуда не денусь. Если бы в окрестностях Чудного находилось такое поселение, местные наверняка бы о нем слышали. «Не помнишь имени?» Мужчина нахмурился. Его пальцы переместились к моим вискам и стали выводить узоры. Каждое такое рисование приносило облегчение. С мысли я сбилась, непроизвольно отметив факт, что руки мастера свободно перемещаются по голове, не встречая никаких препятствий. С логикой случались проблемы, но тут любой бы понял, что лишился растительности. На фоне того, что я осталась в живых, потеря волос — мелочи. Но, мамочки, я лысая. Конечно, со временем волосы отрастут, но пройдет 2 или 3 года, прежде чем они достигнут прежней длины. «А меня тоже не помнишь?» Снова пришлось отвлечься от мыслей и помотать головой. «Не помню. А должна?» «Странно, что эти люди меня знают. Причем не как Лизу Чернову, а как Залану. Имя-то какое необычное, никогда не слышала». «Кто вы? Могу я позвонить родителям? А что с Артемом? Как ребята? Выбрались из пожара?» Доктор хоть бы бровью повел или как-то показал, что услышал вопросы, но нет. Будто бы я сумасшедшая и несу бред, на который не обращают внимания. «Редко, но такое бывает». Мастер Лид закончил осмотр и передал меня в руки женщины. Ее представили как наставницу Фирану, якобы та знала Залану с малых лет. «Выждем неделю. Как память вернется, тогда и поговорим». После ухода лекаря, врачом его язык не поворачивался назвать, к делу приступила Фирана. Она тоже игнорировала просьбы, не относящиеся к делу, а слова о телефоне и звонках посчитала бредом. Но я так интерпретировала снисходительное выражение лица и настойчивые попытки заставить меня сделать то, что нужно. Первым делом женщина помогла с туалетом, затем обтерла тело влажной губкой и нанесла пахучую мазь. По окончании процедур наступил черед травяного отвара и завтрака. Или, может, обеда, а времени суток не догадалась спросить. Да и на вопросы Фирана отвечала скупо, неохотно. Чем-то я ей не нравилась. Нет, не тем, что приходилось ухаживать. Тут что-то другое. Это я пообещала себе выяснить. Позже. Сейчас не хватало сил. Туманилась в голове после настоев, спокойствие охватывало. Желание полежать, отдохнуть и набраться сил. Неделю или две пыталась посчитать, но не получилось. Только и делала, что спала. По пробуждении меня лечил мастер Лид. После чего Фирана обрабатывала ожоги, обмывала, кормила. А затем я снова засыпала. Подозреваю, не просто так. Дело в горьковатом настое и некоторых специфичных травках в его составе. Почему-то казалось, что времени прошло немного, и родителей не нужно беспокоить. Все же обошлось. Зачем волновать? А Артем? Ну что же. Если не пришел за мной, значит и не нужна больше. Я ведь решила расстаться с ним, и длительная разлука только укрепляла в этом решении. Благодаря такой отсрочке разоблачение на новом месте откладывалось на неопределенный срок. О том, что меня принимали за другого человека, догадалась еще, когда пришла в себя, в самом начале. А вот почему, додумала сама. Оказывается, пожар бушевал и в этих местах. Подробностями со мной не делились, но из обрывков разговоров успела сделать выводы. Судя по всему, та Залана виновна в гибели леса, животных и людей. Девушка и сама стала жертвой пожара. Ее чудом умудрились спасти. Нашел меня старший сын Фираны где-то на границе леса и пустоши. Выходит, спас меня парень. Стало быть, той Залане не повезло. Кстати, о чуде и чудесах. Способ лечения мастера Лита выходил за рамки моего понимания. Я хоть и специализировалась на животных, но общие знания по медицине получила. И исцеление наложением рук скорее из области шарлатанства. Тем не менее, я на себе почувствовала эффект и прониклась к мастеру уважением. Так вот, меня опознали по косвенным признакам. Знали, что настоящая Залана скрылась в лесу. Нашли обгоревшее тело и разглядели на груди отметину, шрам, что остался после аварии. О шраме мастер Лит и Фирана знали лишь то, что у девушки непременно должен остаться след от раны. Форма и размер значения не имели. Сам факт, что тот нашелся в нужном месте, послужил весомым доказательством. Выписали меня через месяц. К тому моменту короста, что покрывала с ног до головы, отслоилась, а на ее месте образовалась тонкая розовая кожица. На лице, руках и шее последствий пожара не наблюдалось. А вот спина и ноги изобиловали шрамами и буграми. Особенно спина. Но я не в претензии. Удивительно, что подобное восстановление вообще возможно. Еще и в столь короткий срок. Мастер Лид подтвердил, что со временем можно избавиться от остальных шрамов. Только этим уже сама буду заниматься. Тут бы еще за спасение расплатиться. Мне намекали, что ожидают благодарности. Вот только какой, не говорили. Откладывали на потом. Поначалу я переживала, строила мрачные предположения, боялась. А потом махнула рукой. Чего раньше времени расстраиваться? Попросят денег, отдам, что есть. Квартиру продам, клинику. Родители сбережений не пожалеют. Если понадобится, кредит возьму. Знания при мне. Руки-ноги на месте, заработаю, не пропаду. Вот если что другое потребуют, сложнее. Закрадывались предположения, что попросят с ними остаться. За месяц ничего не делания определила, что кроме Лита и Фираны в доме никто не проживал. Но вот гости иногда появляются, в основном, чтобы справиться о моем здоровье. Кому же я так сильно понадобилась? С самого утра, а я уже как третий день перешла на нормальный режим, появился мастер Лид. Посмотрел, поводил руками, удовлетворенно крякнул. «Что же, Залана, ты здорова. Насчет шрамов уже говорил. Поскольку ты долго лежала, то выправить смог только верхнюю часть. Чтобы со спины и ниже свести ожоги, еще 4 декады требуется». «Спасибо, мастер Лид», — искренне поблагодарила лекаря. «Чем же отплатить вам?» «За лечение уплачено уже, так что не бери в голову. А вот за спасение есть кому доброе слово сказать», — хитро улыбнулся дедок. «Спаситель твой, почитая, через день прибегал, да о здоровье спрашивал». «Правда?» Я растерялась. Вот точно чую подвох, а не пойму в чем. Лучше бы я Литу осталась должна, чем неизвестному благодетелю. «А как же? Чем я могу? Конечно!» Под пристальным взглядом я смутилась. Впервые мастер смотрел оценивающе, как мужчина. Раньше у меня мысли не возникало стесняться. И так с ног до головы изучил. Каждую клеточку, считай, восстанавливал, убирая шрамы. А тут я погорячилась, когда назвала Лита дедушкой. Это из-за седой бороды. Морщинок на лице и не было почти. Взгляд ясный. Сила в руках громадная. Вон меня, как пушинку, ворочил. «Ох, заробела как!» — хмыкнул мастер Лит. «Прямо невеста на выдане. Ладно уж, пойду, не буду смущать. Фирана сейчас подойдет, одежду принесет до зеркала. Давно, наверное, на себя взглянуть хочешь». «Ага». Тут лекарь угадал. С тех пор, как очнулась, было желание посмотреть, во что превратилась. Со слов сиделки, то еще зрелище. Поэтому и не давали мне ничего, в чем могла отражение увидеть. Спасибо вам огромное!» На прощание я обняла мужчину и поцеловала в щеку. Тот снова хмыкнул, но не отстранился. Приобнял, по голове погладил, как маленькую. «Ой, совсем забыла! Я же про нити не спросила, все откладывала на потом!» «Какие еще нити?» Лид сдвинул брови. Он часто так делал, когда сталкивался с чем-то непонятным. «Ну, те, что у вас из пальцев выходят при лечении. После этого так хорошо становится. Это магия, да?» На последнем вопросе залилась краска еще сильнее. Глупо верить, что магия реальна. Энергетика там, аура, что-то такое слышала по телевизору. Некоторые люди накапливали в себе силу, чтобы потом ею лечить других. Интересно же. «Так ты видишь Теры?» Мастер Лид отстранился на расстоянии вытянутой руки и, прищурившись, принялся меня изучать. «Ничего не понимаю. Ну-ка, скидывай рубашку и ложись на кровать. Я же магическим взглядом и не осматривал. Целительные плетения кидал. Да и что там рассматривать? Ведьма она и есть ведьма. Никаким диагностом не определишь, пока колдовать не начнет». Я внимательно прислушивалась к тому, что бурчал под нос лекарь, и тихо сходила с ума. «Какой еще магический взгляд? Это шутка? И кого он ведьмой обозвал? Сам-то кто?» Спорить или обижаться на мастера Лита не видела смысла. «Ну, с придурью оказался дедок. Так и что? Вылечил ведь. На ноги поставил. А то, что не от мира сего, тоже мне новости. Я как раз чего-то подобного и ожидала. Чего теперь удивляться? Одевайся!» Кинув мне рубашку, лекарь уселся на кровать. Задумчиво погладил бороду. Очевидно, серьезное, что удумал, потому как брови хмурил, хмыкал, затылок чесал минут 5. «Сядь-ка поближе», — похлопал по кровати. «А что я?» Села, конечно. Причин не доверять Литу не видела. Чувствовалась в нем некоторая правильность, стержень внутренний. Такой не обидит понапрасну. «Вот что я скажу, Залана. Дар у тебя имеется. Удивительно это. Хоть и дефектный, плохонький, но есть. Никогда такого не видел, чтобы ведьма магической силой обладала. Теперь убедился, что в мире случаются невозможные вещи». «Ух ты! Я что, тоже лечить смогу?» Каким бы скептиком ни была, а воочию убедилась. Нечто сверхъестественное существует. И очень уж заманчиво, когда в тебе открываются необычные способности. «Ну, лечить ты и раньше могла. Вам, ведьмам, такое под силу. Только своими, ведьмовскими способами. А магия по-другому работает. Да и к целительству особое призвание необходимо. Нет у меня возможности определить, какой из тебя маг выйдет. С этим только в Академии помочь сумеют. Но я бы не стал радоваться раньше времени. Каналы у тебя сформировались, сами раскрылись, когда в них заряд пульсара угодил. А вот источник крохотный. Не сможет столько силы накопить, чтобы на полноценное заклинание хватило. Дефектный дар. Из таких магов только слабенькие зельевары да травницы получаются. Что же делать? Я вот даже расстроилась. В магию не верила, за шарлатанство принимала, а тут, когда сообщили, что сама являюсь слабеньким магом, зацепила. «Ну, тех магов, что принимают в академию, заставляют с утра до ночи тренироваться, постоянно опустошать источник до донышка. Некоторым помогает на пару ступеней подняться, а некоторым — бесполезно. Думаю, это от лени. Если приложить силы и желания, все получится». «А я смогу так? С чего начать? И что это за академия?» Засыпала лекаря вопросами. Времени почти не осталось. Феррана уже пару раз заглядывала и недовольно фыркала, когда ее выдворяли за дверь. «Ладно, научу тебя, как силу сбрасывать. Уже хорошо, что Теры видишь. В Академии этому умению полгода обучают, и то не у каждого выходит. По-другому это магическим зрением называется». «Но у меня не всегда получается, только когда прищурюсь сильно, а там глаза слезиться начинают, расплываются линии». «Главное понять принцип. Захочешь — научишься. Глядишь, и мне польза, и тебе учение. Вот, держи». Мастер Лид снял с пояса 3 крупные бусины. По внешнему виду из розового кварца изготовлены. Но я могла ошибаться. Дальше лекарь подробно объяснил, как сделать, чтобы энергия мага попала в накопитель. А еще посоветовал держать информацию о магических способностях в тайне. Вот если будет какой-то толк, тогда другое дело. А если нет, ни к чему внимание привлекать. Магов рождается мало, и каждый потом императору на верность присягает. А там уже и на учебу отправят за счет империи, и отрабатывать вложенные средства полжизни заставят. Оно мне надо? Вот и я подумала, что не надо. Тем более, какая империя в России? Какие академии магии? Так что я покивала, соглашаясь хранить тайну. Не хочу в психушку угодить. Приняла камешки, которые тут же на шнурок и на шею подвесили, и попрощалась с мастером Литом. Для камешков тот посоветовал сшить мешочек. Те, если энергией наполнялись, светиться начинали и привлекали внимание. Для Фираны и остальных мое украшение будет лекарским амулетом. Ни маги ничего не заподозрят, если иногда Лит будет присылать пустой камень на замену. Так и я буду тренироваться и с мастером Литом расплачусь заряженными накопителями.